Глава 33, в которой многое становится ясно. Боли в прокушенном пальце я не чувствовал, как и в разбитом затылке, не до них было, но сумел удивиться, когда увидел, что Кирюха прокусил кисти себе. Он приложил свою рану к моей, смешав кровь, и стал необычайно торжественным. Артём, мой друг и командор моего ордена, медленно, чтобы я смог все понять и прочувствовать даже сквозь боль в боку, важно и очень серьезно проговорил тот. Хочешь ли ты стать моим побратимом, а меня возьмешь ли? «Очень хочу, заместитель и друг», — так же медленно ответил я ему. «А ты, Керентий Ласточкин, возьмешь ли ты меня в побратимы и станешь ли моим братом?» «Возьму и стану», — церемонно поклонился мне Кирюха. «Почту за честь, во имя прекрасной дамы Лариски». Между моим прокушенным пальцем и его кистью внезапно что-то потеплело, и через открытую рану в меня начало вливаться что-то странное. Не сила, не тепло, не благодать, а что-то такое, что наполнило меня ясностью, а этот мир — смыслом. «На коленочки меня возьми», — весело скомандовал Кирюха. «Показывать тебе буду, а ты глаза закрой». Дождавшись, пока эта странная волна не заполнит меня целиком, я сумел разогнуться, даже без удивления отметив уменьшение боли, и затащил его наверх. Мой побратим удобно угнездился у меня на коленях, довольно улыбнулся мне, дождался, пока я закрою глаза и начал. Откинувшись на спинку стула и держа его в руках крепко, я снова без удивления почувствовал, что тьма уходит, а я начинаю видеть с закрытыми глазами, да не просто видеть, а понимать. Я понял, что все вокруг меня дышит, все вокруг меня живет, и стены, и камни в них, и речка, и вон то болото, и даже ветер. Внутри всего в этом мире сидела где маленькая живая искорка, а где мощный живой дух, вон как в той горе, к примеру. С разумом у них тоже было по-разному, но поговорить я теперь мог со всеми. И не только я с ними, но и они со мной. Могли пожаловаться мне на что-то, могли подсказать и рассказать, могли показать. Тот самый дух горы давно мечтал избавиться от проклятого клада, в незапамятные времена бесчестно спрятанного в эту гору, с кровью и смертью. Мешал он ему, зудел и не давал мечтать спокойно, наслаждаться солнцем и ветром. Я увидел не только их, я увидел души умерших в этом монастыре людей, потерянных и неприкаянных, увидел и почувствовал маленький народец, в отчаянии и тоске попрятавшихся по самым темным и дальним закоулкам этого подземелья, увидел и понял, что могу говорить с ними, могу защитить и дать им цель. А еще я увидел, что все в этом прекрасном, волшебном и живом мире рождается добрым и хорошим, и что зло – это просто болезнь, и что жить надо в чистоте, жить надо в гармонии с миром и людьми, и что зло пачкает и нарушает гармонию, легко сказать «да». И еще я понял, что если постараюсь, то займу свое место в этом мире, стану для него своим, начну понимать его желания, быть с ним на одной волне, как сказал Кирюха. А потом я увидел, что эти самые волшебные искорки внутри всего, они не просто так, они правильные. Вот лежит сейчас на столе в соседней караулке кривая усохшая груша, и немного, по мере своих невеликих сил, страдает от этого. А ведь она должна была вырасти не такой, а сочной да ровной, правильной, как все остальные груши. И не виновата она, что когда она была маленькой, надкусил ее тупой бурундук да не съел, чтобы искра ее жизни перешла в него, вот и выросла она такой. Приглядываясь дальше, уже к людям, я заметил, что у всех было несоответствие этого правильного внутреннего и неправильного внешнего, где больше, где меньше, но у всех без исключения. На себя посмотри. Снова подергал меня Кирюха, мысли-то мои для него были сейчас открыты. Я посмотрел и ахнул. Каждая часть, каждая клеточка моего тела кричала мне о том, что в правом моем боку сейчас неправильно, нету там гармонии. Каждая частичка моего тела откуда-то знала точно, каким я должен быть и хотела действовать. Надо срочно исправлять. И тело само знает, как сделать правильно, пусть голова даст команду и сил. Ну ладно, только и смог сказать я, давайте сделаем. Мертвая кровь внутри меня стала просачиваться в желудок, а на месте ее стала расти новая печень, вытягивая из меня все соки и жирок. Спохватившись, я отменил стремление тела подрасти еще на 5-7 сантиметров, не ко времени это сейчас, да и незачем, хоть я и понимал, что так будет правильно, таким я должен был вырасти. Отменил все прочие переделки, не стал убирать следы переломов костей, а два новых зуба, которые отчаянно желали вырасти прямо сейчас, тоже оставил на потом. Печень немного подросла и остановилась, не было у меня запаса строительных материалов для нее, а все, что можно вытянуть из мертвой крови, организм уже вытянул, да и не быстро это дело, вот что я вам скажу, но шевелиться и двигаться по чуть-чуть и потихоньку уже было можно. Но я все еще не ощущал себя магом, не так я себе все это представлял. Мне не нужно было кидать заклинания, рисовать руны, мне нужно было просто спросить, попросить или даже написать, чего я хочу, поговорить, в общем. Но так, чтобы это никому не мешало, чтобы гармония не нарушалась, а еще лучше, чтобы росла. Тут меня как пыльным мешком по голове ударили, когда я сообразил, что вот эта рунная надпись на двери, символы и сочетания которых маги искали многие сотни лет, на языке этого мира и его настоящих обитателей значит просто-напросто. Крепко. Не крепко. Как надо было написать, но миру хватило и этого, он все понял, а я знал, какую руну следовало добавить и почему. Охо, невольно выдохнул я, с такой стороны, как я понял, никто из магов на руны не смотрел, да и сами руны были у них корявыми, еле понятными, как курица лапой, ей-богу. Лара еще, блин, мозги запудрила своей электротехникой, да и Арчи со своими расчетами. А все на самом деле немного не так, оно и понятно, сколько людей, столько и мнений. Ага, поддакивал всем моим мыслям Кирюха, в грамоте сила, а вот нам она не дается, и слава богу, а то что же это было бы. Но чувствовал не только он меня, но и я его, а потому я даже истерически захихикал, когда понял, что могу теперь, например, убраться в своей грязной камере за 15 секунд, и вообще беспорядок не переношу, что смогу вымыть посуду за всем экипажем меньше, чем за минуту, а собственные мятые грязные штаны вызывают у меня просто физическое страдание, до того мне захотелось их вычистить да выгладить. «Ты нашу магию себе взял», — улыбнулся мне трюмный, но как-то немного тревожно, «ты теперь один из нас». «Почту за честь», — успокоил я его. И вот теперь следовало самому успокоиться и понять, что делать дальше. Печень у меня не отросла до прежней, глупо на это было надеяться, не быстро это было дело, да и сейчас она была не больше детского кулачка, просто не убитые ударом остатки ее смогли заново организоваться, а расти она будет позже, когда я начну жрать. И не просто так, а в три горла. И не полезную кашку, идите вместе с ней к черту, а мясо с кровью, свежую зелень, сырую, гм. Печень и запивать все это буду эльфийским вином, для крови полезно. Арчерас старается, найдет для меня все самое лучшее, я не сомневался. Кое-как поднявшись со стула, я подошел к двери и просто собственным обслюнявленным пальцем написал на ней рунами «Хер откроешь», но ничего не произошло. Стоп! Попытался я успокоить свое ухнувшее в пятки сердце, что не так. Потом хлопнул себя по лбу и щедро добавил силы в тут же засиявшие изумрудной зеленью руны, вот так, мстительно подумал я, а вы как хотели? Дверь постояла чуть-чуть в сомнениях, а потом, как мне показалось, пустила железные корни в каменный косяк, став с ним единым целым. И до меня дошло, что надо быть точнее в формулировках. Крепкая стена. Подумав, на всякий случай накорябал я еще и на косяке, и тот тоже с радостью изменился, угадал я его потаенные желания стало быть. И вообще, следовало от вещей и явлений просить только то, что они могут хотеть сами, это надо запомнить. Обезопасив себя, я со стоном упал на стол, потому что силы кончились, но зато теперь можно было спокойно думать. Стало светлее и уютнее, неоновое зеленое и синее сияние рун успокаивало и прибавляло уверенности. Я сейчас. Пулей метнулся к двери Кирюха и принялся выискивать там исчезнувшую щель, но не нашел, пожрать принесу. Пришлось снова вставать и на четвереньках писать внизу тайный проход и рисовать калиточку, чтобы он смог выскочить. Трёмный умудрился притащить по частям мне весь мой ранец с вожделенными плитками шоколада вместе. Рыча и охая, я жрал лётный рацион и не мог остановиться, а шоколад хрустел и рассыпался на моих клыках, и осколки летели по всей камере. Сразу стало легче, но до полного выздоровления еще было очень далеко. Мясо бы. Но до мяса следовало еще добраться, хоть организм требовал его прямо сейчас, да заботиться своим положением. А еще лучше, прикинуть, что я могу сделать. Время у меня есть, а вот у Николая его нет. Придется тебе, заместитель, подвиг совершить, все еще жуя, посмотрел я на насторожившегося Кирюху, приложив для верности к глазам руку в нашем тайном приветствии. Во имя прекрасной дамы, надо добежать до наших и рассказать им все, что здесь творится, успокоить их, а потом, наверное, обратно. Сможешь? «Теперь да, шустро собрался Кирюха, я мигом, гонец, золотые пятки. Расскажи, что видел, про меня обязательно объясни, и передай, что пусть не спешат и горячку не порит. Я еще не знал, что буду делать, но уже предвкушал это. Потом, наверное, придется еще сбегать. И не раз, если все пойдет так, как надо. Беги давай, время дорого. Не дай бог, полезут сейчас». «Хорошо, старший», — поклонился он мне и рванул в тайный проход. «Это было уже что-то новенькое, так он меня еще не называл. Ну да и правильно, наверное, ведь я теперь себя чувствовал намного ближе к нему, чем к остальным магам или, тем более, к церковникам. А раз так, то и будем плясать от этой печки». Я вновь посмотрел вверх, на холодные, равнодушные и унылые стены и помещения этого монастыря, уже уставшие от своего холода и равнодушия. Посмотрел и понял, что с ними сейчас каши не сваришь, уж слишком они закостенели в своей неправоте, а еще больше разочарованы в этих злобных и мелких людях, что построили их и поселились между ними, да в тех делах, что творились здесь именем его. Разбуженные древними амулетами, они уж и не знали, кому верить, а потому сплотились в тесный кружок, откинули магию этого мира и магию единого, потому что она лишь усиливала злобу, копящуюся внутри, да нарушала гармонию. А эти идиоты, с раздражением подумал я, радуются, мол, как удачно получилось с амулетами и стенами, никто подлететь не может. Потом я посмотрел на живущий своей сонной жизнью древний подвал и катакомбы под скалами, и на несчастных домовых, не смело вылезающих сейчас из своих нор и к чему-то с робкой надеждой прислушивающихся. Меня почуяли, дошло наконец до дурака. Все сюда, как можно более уверенно и требовательно приказал им я, общий сбор. Старший, донесся до меня вначале неуверенный, а потом все более усиливающийся гомон множества тоненьких голосков. Старший пришел, старший зовет, где я, где он, бежим, братья, дождались, старший зовет. Только осторожно, не в шутку прикрикнул я на них, чтобы сбить опасное сейчас воодушевление, сбор тайный, никто чужой ждать не должен. Понятно, услышал я в ответ хор множества голосков, тайно тихо осторожно, чужих обманем, закрутим, заворожим, включай стелс-режим, братья, на дело идем. Я невольно хрюкнул от этих слов и тут же охнул от своего неосторожного смеха, вызвавшего боль в правом боку. Она меня чуть отрезвила и заставила задуматься об отце Николае, да где же он сейчас, почему его не вижу? Еще раз я, закрыв глаза, со всей своей силой потянулся в стороны вверх, чтобы почувствовать и найти его. Я давил и давил, я свободно зачерпывал силу у этого древнего подземелья, как из собственного кармана. Черт, да я вообще не ощущал никаких ограничений, весь мир был со мной заодно. Вернее, одно ограничение было, но только во мне самом. Далин назвал бы это пропускной способностью и правильно бы сделал. Потихоньку туман отчаяния и неверия, скрывавший магию, вызванный к жизни древними амулетами и которые эти чернорясные идиоты принимали за результат собственного хитроумия еще как свидетельство собственной правоты, рассеивался, стены неприветливо смотрели на меня, но лезть выше и в стороны не мешали. «Смотри, если хочешь, мы поможем тебе увидеть, как бы говорили они, да только приятного здесь мало, да и было бы на что смотреть, вон, видишь, человека мучают, и говорят, что так и надо, а мы уж и не знаем, кому верить». Снова охнув, я узнал в пытуемом владыку Николая, и дела его были откровенно плохи. Висел он на дыбе, вытянувшись в струну, уже с вывернутыми руками над головой, с тяжелой дубовой колодкой на ногах, хрипло крича на одной ноте и пытаясь подтянуть эти самые ноги к себе, чтобы хоть чуть-чуть повыше, чтобы хоть чуть-чуть подальше от этих дышащих злым жаром углей, что деловито подсыпал ему под самые пятки тот самый монах. Подсыпал и хозяйственно равнял совком и кочергой, без злобы и ненависти, а лишь из желания выполнить поручение его самозваного святейшества, который отчаянно нуждался в информации из большого мира. Я дернулся в лютой злобе, я попросил стены чуть пошевелиться, чтобы балки перекрытия в этой камере пыток треснули и упали бы на головы этих деловитых и уверенных в своей правоте сволочей, чтобы завалили бы их, и чтобы владыка Николай остался бы цел, это можно было сделать, я видел, но мне равнодушно отказали. «Убивать не будем», — холодно сказали мне, — «надоели вы со своими убийствами, идите вы к черту со своими убийствами». Еле-еле удалось договориться с крюком в потолке, на котором и висела дыба. Искра в нем почти погасла от непонимания и отвращения, но у меня получилось разбудить его, соблазнить мгновенно пришедшей на ум перспективой отдать этот крюк самому настоящему гному да выковать из него самую настоящую подкову и подковать ею самого настоящего коня. Нехорошо обманывать, но если будет такая возможность, обязательно подберу его и отдам Далину. Почти не веря мне, со вздохом усталости крюк выскользнул из своего гнезда в потолке, и владыка Николай рухнул на каменный пол, прямо ногами в угли, но при этом удачно ударился головой и вырубился, прекратив наконец кричать. В камере засуетились, раздались несколько звонких оплеух да разнеслась на все помещение громкая матерная ругань, неприличествующая сану. Николая развязали, сняли колодки и вправили вывихнутые в плечах руки, да положили на лавку, где тот самый монах, так профессионально пробивший мне печень, принялся его лечить. Был у него небольшой дар, не смешавшийся с церковным, но принявший странные, извращенные очертания. Вот он им и пользовался и думал при этом, что это свидетельство правильности выбранного им пути. Дар был небольшим, а потому тут же вылечить владыку Николая у них не получилось, уж очень сильно он ударился. Но вот в порядок привели, выправив вмятину на лбу, а приводить в чувство не стали, бестолку, это было понятно даже мне, сидевшему скрючившись на три этажа ниже, черепно-мозговая травма, сильнейшее сотрясение, экспресс-методы тут не помогут, и пытуемого с раздражением оставили в покое. Но был у них план «Б», то есть я, и мне следовало приготовиться. Примерно 15 минут у меня было, но что я мог? Я мог тихо сидеть на стуле и даже, может быть, вставать с него, и больше ничего, кряхтя, я еще раз подтащился к двери вместе со стулом, чтобы написать на ней еще что-нибудь, но только в этот раз по уму. Прислушавшись к потаенным, но простым и незамысловатым желаниям этой двери, я снова облизал палец и рунами вывел на ней монолит и броневая сталь. И она с удовольствием изменилась, слюнявые следы впечатались в поверхность, как выгравированные засветились. Исчез замок вместе с замочной скважиной, исчез глазок и засов с петлями, исчезла щель по периметру. Подумав, я встал и полукругом вывел над дверным проемом, церковной магией не боимся, на всякий пожарный случай. Разошелся и добавил на другой стене, домовые тут хозяева. Ведь следовало приготовиться к тайным сбору. Потом без сил упал на стул и с горечью подумал, что все-таки я туповат, если ничего, кроме этих беспомощных надписей, на ум мне сейчас не приходит. Нет плана, нет понимания, нет решимости, одни и сомнения. Вот Арчи, тот в таких условиях да с такими силами, так разошелся бы, так разрезвился, что мало бы никому не показалось, в этом я был уверен. Прикинул, что мог бы делать мой друг на моем месте, и растерянный взгляд удачно упал на револьвер, который все-таки притащил мне Кирюха. Точно, вслух подумал я, будет вам карманная артиллерия, не хуже, чем у Лары. Револьвер очень хотел быть быстрым, точным и смертельным, и я ему в этом помог от всей души. Тут наши желания совпадали, и намазюкал руны на стволе рамки, подобранным с пола кусочком шоколада. Пули не отставали, но желания у них были немного разными, поэтому пришлось повозиться. Одна мечтала бить как паровой молот, чтобы сшибать слона с копыт, другая пронзать все на своем пути, чтобы добраться до сути, третья жечь напалмом неправедных, а четвертая подруливать в полете, чтобы выискивать этих самых неправедных и случайно не попасть в ребенка. Пятая и шестая немного обалдели от яркости желаний своих товарок и присоединились к первой и второй. Я им помог все тем же шоколадным стилусом, а потом пришлось заняться патронами в двух подсумках. Зачаровывал пули я очень быстро и вдруг с усмешкой подумал, что теперь точно не пропаду, на хлеб с маслом всегда заработаю и скорее всего даже на икорку с коньяком. А вот правильное написание рун и смысл слов, да и вообще смысл всего этого буду держать в тайне. Но кроме Арчи и Лары, не надо лишать людей и всех остальных разумных, то есть магов из их числа, смысла существования. Пусть работают, пусть ищут удачные сочетания и правильное начинание. Пусть занимаются делом, да и зависти поменьше будет. Зависти следует избегать, уж очень это лютое и неугомонное чувство. Я знаю, следует быть потише и посуровей, понезговорчивей, чтобы ни у какой гниды в погонах, особенно если она по службе постоянно ходит в штатском, не возникло мысли использовать тебя в своих мерзких делишках. Единственное, кое-какие базовые охранные слова и рунные сочетания я им покажу, для амулетов и прочего, жадничать не стоит, народу нужна простая и дешевая защита. Придумаем какую-нибудь сказку про найденные в мятежном монастыре и тут же уничтоженные древние тетради, в которые довелось заглянуть одним глазком, сойдет. Дурные попы во всем виноваты, аха. Я наконец управился с оружием и патронами, и лихо щелкнул барабаном, вернув его на место. Сквозь металл мне было ясно видно, в каком гнезде какая пуля сидит, и можно было выбирать тип боеприпаса, просто вращая барабан, вроде бы очень удобно, но я по опыту знал, что иногда выбирать не приходится, и тогда палишь в белый свет, как в копеечку, но лишним не будет, это точно, что-нибудь да попадет в строку. В коридоре раздался глухой, уверенный топот множества ног, и я невольно встревожился. Конечно, умом я понимал, что здесь меня никто уже не достанет, но еще не верил в это. Уж очень непрекращающаяся боль в правом боку предостерегала от самонадеянности, не давала впасть в головокружение от успехов. Да и черт его знает, какие у них козыри на руках. В самом деле, нужно быть готовым ко всему. Держа в руках невольно придававший уверенности револьвер, я еще раз осмотрелся по сторонам, не пропустил ли чего, и с некоторым удивлением обнаружил, что я здесь уже не один, а нахожусь под прицелом множества маленьких глаз. На меня смотрели с огромной надеждой и верой, с желанием помочь и услужить, но в основном как на пришедшего непонятно откуда старшего брата, которому можно поплакаться и пожаловаться на свою печальную участь, и который поможет и защитит. Точно, очень уверенно и деловито заявил я всем собравшимся в моей камере домовым, друзья, братья мои по разуму. Объявляю тайный сбор открытым.